Правило 49. Только хороший человек испытывает чувство вины. Чувство вины – хороший знак. Плохие люди не испытывают чувство вины, они слишком заняты своими пакостями и кознями. Хорошие люди чувствуют себя виноватыми именно потому, что они хорошие и понимают, когда поступили плохо, кого-то обидели, сделали ошибку или причинили вред. У хороших людей есть совесть, у плохих нет. Если вы чувствуете себя виноватым, это хороший знак. Это значит, что вы на верном пути. Но вы должны знать, как обращаться с этим чувством вины, поскольку это очень эгоистичная эмоция. Она расточительна и бессмысленна. У нас есть выбор – попытаться что-либо исправить или свалить вину на другого. Да, все мы делаем ошибки, все мы время от времени причиняем кому-либо вред. Мы не всегда поступаем правильно. И если у нас есть совесть, мы будем чувствовать себя виноватыми. Но вина – совершенно бесполезное чувство, если оно не приводит к каким-либо действиям. Вам лучше бы испытывать какие-то другие эмоции, если вы ничего не собираетесь предпринимать. Если вы наслаждаетесь чувством вины и ничего конкретно не делаете, это просто напрасная трата времени и жизни. Первое, что необходимо сделать, это оценить, действительно ли вы должны чувствовать себя виноватым. Возможно, это просто чрезмерно развитая совесть или чувство долга. Если вы обычно сговорчивый и безотказный человек, то в этот раз ответили «нет», вы не должны чувствовать себя виноватым. Если у вас есть выбор, все просто. Делайте либо не делайте, но без чувства вины. Если у вас есть причина, чтобы винить себя, вам следует выйти в этот позитив. Это самый простой выход из положения. А если не получается, не угрызаться, тогда извлеките из этого урок. Сделайте выводы и живите дальше. Если же чувство вины продолжает грызть вас изнутри, нужно найти способ избавиться от него.